Мужик приходит в публичный дом, ему говорит, вы знаете, сейчас все женщины заняты, у нас есть одна 5-летняя девочка, если хотите. Он думает, ну, блядь, ебаться хочется, а делать нехуй. Думает, как я девочке хуй такой достану. Взял его бантиком, завязал, лег в постель, заходит девочка, он одеяло откидывает, девочка такая, нихуя себе, 5 лет живу, 3 года, ебусь, такого не видел. Встречаются 2 школьных друга. Один дегустатор на ликероводочном заводе, другой могильщик. Ну, могильщик спрашивает у дегустатора, как жизнь? Говорит, охуенно. Каждый день бухаю, бля, домой трезвый, бля, 20 лет не приходил. А у тебя как? И у меня, говорит, тоже, бля, бывают чудеса. Вот, например, сегодня артиста хоронили. На бис 3 раза выкапывали. В камере сидят зэки и знакомятся, приходят новые, они спрашивают, ты кто такой? Он говорит, могильщик. А за что посадили? Он говорит, да хранили нового русского. Такой, зубы бриллиантовые, на пальцах перстни, одет шикарно, гроб, блядь, мореный дуб с золотыми ручками. Я подумал, блядь, один раз раскопаю, на всю нахуй жизнь хватит. Ночью прихожу на кладбище с лопатой, раскопал, крышечку открыл, только за перстень потянул. А он мне в нос корочку говорит, контрольное захоронение. Сидит украинская семья за обедом. Сын читает книжку и говорит, мамцу, дивись, яко слово смешно, педераст. Що це за слово яко? Мать говорит, ну це якой чоловік, якой урод. Тут муж говорит, Галю, ты шо, збесили, шо ли? Урод это миньет, а это у жопу. Муж, жена и 2 их детей сидят за столом и обедают. Мать наклоняется к уху отца и говорит, слушай, ебаться хочу. Он говорит, ну ты поднимайся наверх, а я за тобой. Мать такая, ой, говорит, что-то я устал, пойду-ка я вздремну. Раз по лесенке на 2-й этаж. Отец говорит, так, вы тут ешьте, а я посмотрю, что эта мать решила не доедать-то. Раз, поднимается наверх. Меньшой такой, говорит, нахуй это же не будет говно жрать. Пойду-ка, почитаю книжку. Поднимается на 2-й этаж, потом стрелой слетает вниз, садится и начинает хуячить, блять. Старший говорит, что случилось-то? Говорит, а там папка тех, кто не доедает, в жопу ебет. Мать подготавливает свою дочь перед первой брачной ночью и говорит, дорогушенька, мужчины любят, когда в женщине есть какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся и всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит 2 года. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было? Она говорит, нет, а почему ты спрашиваешь? Он говорит, блядь, 2 года с тобой живем, ты все время ложишься спать в сапогах. Брокерская контора. Все приходят к 6 утра и хуячат до позднего вечера. И только один в 2 часа дня встает, прощается со всеми и уходит. Целую неделю они никак не могли понять, в чем дело. В пятницу он пришел тоже к 6 утра, ровно 2 часа со всеми попрощался, собирается уходить. Его друзья останавливают и говорят, так, мы что-то не поняли. Ты что, блядь, крыша, что ли, съехала? Он говорит, ребят, извините, я же в отпуске. 98-й год. После кризиса, 2-й день, брокеры на бирже ходят, еле-еле передвигают ноги. Один подходит к окну и говорит, снег падает, тишина в зале. Потом голос, продавайте! К новому русскому подходит директор бассейна и говорит, мы, к сожалению, вынуждены вас больше не пускать в наш бассейн. У нас приличное место. То говорит, почему это? Он говорит, потому что вы ссыте в бассейн. Он говорит, так, блядь, все ссут? Он говорит, да, но вы один с вышки. Тихая украинская ночь. 8-летний сынок просыпается, и кричит: «Мамцу вареников хочу!» Она говорит: «Да откуда же я тебе посреди ночи вареников-то достану?» Он говорит: «А откуда, откуда?» А сами шлямкаете, аж сметана брызжет.